Глава 32. Дед прилетел сюда однозначно с целью забрать меня отсюда. Допустим, я не соглашусь полететь с ним. Что тогда? Тогда он должен организовать ловушку, вырубить меня и вывести на аратанскую территорию. Дальше они шантажом заставят меня принять участие в операции. И если операция пройдет удачно, я погибну. Дед уверен, что я никуда не денусь. А если попытаюсь покинуть планету, легко догонит меня и перехватит. Наверняка он контролирует все подходы к станции и быстро выяснит, куда я полечу. Для него организовать ловушку около полицейского управления несложно, ведь я в его понимании должен ходить каждый день на работу. Уверен, о том, где я работаю, он знает со всеми подробностями. Вот только он наверняка не в курсе, что меня возвращают на флот. Возвращаться на Аратан неоднозначно нельзя. Как и оставаться здесь? Возвращаться на флот? Это тоже плохой вариант. У них на флоте хватает источников информации. Вот только это будет не быстро. А для них сейчас важно время, судя по всему. Прокрутив в голове другие варианты, пришел к выводу, что для меня этот вариант самый лучший. Единственное, что меня смущало во всем этом, это новые контракты жен с флотом. Мне было непонятно, зачем они их заключили. Денег у жен должно хватать. С другой стороны, дед знает, что я не могу теперь лично проверить эти контракты, и они могут их подделать. Что они будут делать, если меня не смогут захватить? Допустим, арестуют Леру с Милой под вымышленным предлогом. По большому счету, они это могут сделать и без их контрактов с флотом. Тогда зачем имперской безопасности понадобилось садить их на контракты с флотом? Они сейчас должны быть заняты детьми, и им не до службы на флоте. Этот момент мне был совсем непонятен. Впрочем, им нужен я для того, чтобы меня шантажировать, а не будет меня, некого будет шантажировать. В ванную тихо зашла Риза и, ни слова не говоря, погрузилась в ванную. «Что надумал?» — спросила меня, видя, что я отвлекся и наблюдаю за ее действиями. «Ничего. Ты надолго улетаешь?» Ты теперь лучше меня знаешь, как дела обстоят на флоте. Как получится? — Понимаю, — сказала она с грустью. — Ты пиши мне. Ты сама что решила? На флот после училища? — Я даже не знаю. — Вот тебе контакты двух моих хороших знакомых в полиции. Я их предупредила тебе. Ты можешь в случае необходимости обратиться к ним. Только на многое не рассчитывай. — А на что можно рассчитывать? — На дельный совет. Зари — хороший финансист, Рина — толковый юрист. Поняла. У меня для тебя есть еще небольшой подарок. Вот, возьми. Нейросеть? Да. Я, правда, не знаю, что это за нейросеть и рабочая ли она. Досталась совершенно случайно. Ты можешь ее поменять или продать в случае необходимости. Спасибо за подарок. У меня для тебя тоже есть подарок. И она прижалась ко мне всем телом. Разбудил Ризу, как только начало светлеть. Оделся и выбрался на улицу через окно. Проверил подходы к дому. И только тогда разрешил Ризе выйти из квартиры. Около дома было чисто, но я был уверен. Дед точно установил здесь не одну скрытую камеру. Без проблем я довез ее до училища, и у проходной мы попрощались. «Риза, не говори никому, откуда у тебя нейросеть», — сказал ей, когда она направилась в училище. «Почему?» — спросила она, обернувшись. — Просто не говори. — Не скажу. Как только она скрылась в проходной, нажал на газ и поехал в медицинский центр. Времени у меня категорически не хватало. Медцентр встретил меня тишиной. За время, что меня не было, в нем никто не побывал. Подхватив тело, замотал в накидку, что находилось на местном диване. Намотал тряпку из его одежды себе на голову и так потащил канализацию. Хотя город в большинстве своем еще спал, на улицах уже хватало разумных, спешащих по своим делам. Мне пришлось прикрываться кустами и двигаться дворами и перебежками, чтобы добраться до ближайшего канализационного люка. Туда я сбросил тело и вернулся обратно в медцентр. Честно говоря, мне моя идея самому не нравилась, но порой выбора нет. Оказавшись в медцентре, первым делом проверил планшет, что оставался там, и выполнял программу по взлому трофейных банковских чипов. Взлом чипов планшет давно закончил, но мне было не до него и чипов. Как я думал, на банковских чипах оказалось немного кредов, от 20 до 140 тысяч, за исключением одного чипа. На нем оказалось 2 миллиона. Быстро просмотрел запись ментокопирования и выяснил, что происхождение этих денег, а также кому принадлежит чип с этой суммой, для самого Талая стало бы откровением. Он ничего не знал о суммах, находящихся на доставшихся ему банковских чипах. Скорее всего, этот чип принадлежал директору охранного агентства, и это была его заначка, решил я для себя. Впрочем, кредо меня не интересовали. Меня интересовал другой вопрос. Что мне делать с имплантами? Вести их с собой совсем не вариант. Самое надежное место для них внутри меня. Но для их установки мне нужен был сертифицированный медик, умеющий держать язык за зубами. Поступил вызов от Ризы, и я напрягся. Отвечать или нет? Дед мог ее же ее захватить, хотя вряд ли он это сделал на территории училища. Решил ответить. Что случилось? Нейросеть рабочая, я проверила. Спасибо за такой подарок, она ведь совсем новая, сообщила мне Риза радостно. Рад за тебя. Но ты забыла, о чем я тебя просил. Ой, прости, это я от радости забылась. Все, мне пора бежать на занятия. И она отключилась. Значит, и импланты должны быть рабочими. Решил для себя и открыл список своих знакомых. Собственно, вариант у меня был один, которому я мог довериться. Это Лана. Но это флот, и у нее однозначно после этого будут проблемы с СБ. Хотя, может, и повезет, и не отследят. Впрочем, подпишет очередную бумагу о неразглашении. Хотя она могла и уже закончить с флотом. У нее контракт близится к окончанию. Взял планшет и, запутав следы, нажал на вызов. Она долго не отвечала, и вызов приняла не на нейросеть, а на планшет. «Слушаю». «Привет, Лана». «Кто это?» Старых друзей перестала узнавать. «Этого не может быть! Ты погиб!» И планшет с грохотом упал на пол. «Ты как там? С тобой все в порядке?» «Нет, этого не может быть! Мне нужна твоя помощь. Ты вскоре сможешь убедиться, что со мной все в порядке. Только прошу тебя, никаких имен!» «Ничего не понимаю. Как это так?» «Помнишь, я просил тебя установить импланты у себя на челноке?» «Мне сейчас от тебя потребуется та же услуга. Держи коды доступа к лечебной капсуле». «Я тебе не верю. Это какая-то провокация». «Импланты я заложил в бокс. Не тяни, пожалуйста, у меня мало времени». «Ложись». Скинув комбинезон, забрался в капсулу. «Лана, надеюсь, ты не будешь делать глупости?» «Не буду». Крышка стала закрываться. Когда пришел в себя, крышка капсулы открыта. Планшет лежит рядом, там, где я его и оставил. Сразу вызвал ее, и она мгновенно ответила. «Теперь веришь?» «Я ничего не понимаю, но как?» «Ты ведь догадываешься, что я ничего не могу тебе ответить? Линия не защищена?» «Понимаю. А твои знают?» «Как они, кстати?» «Нормально, недавно проходили на обследование». «Зачем? Что с ними?» «Не знаю. Просто попросили проверить. Мне сказали, они заключили новые контракты». «Не знаю. Мне об этом ничего не известно». «Как прошла установка имплантов?» «Все в норме. Но тебе нужно несколько дней покоя для приживления и адаптации организма». «Понял. Скажи номер счета, я переведу креды». «Не нужно, забудь. И береги себя». «Спасибо за помощь. Я сильно скучаю по ним и вам». Хотя она мне все равно до конца не поверила, но я отказывать не стала. Главное, что она все установила, это самое важное. Вот только как я покажусь Лере с Милой в таком виде? Лану даже мои повреждения на спине не смогли до конца убедить, что это я. Она решила отказаться от кредов, опасаясь провокации. Пока разговаривал с ней, у меня не покидало чувство, что оттуда идет тепло. Веяло родным. Домашним. Дико захотелось бросить все и полететь туда. Впрочем, не время расслабляться. Вычистил все данные в капсуле, потом у Искина медцентра и ушел оттуда. На планете уже была вторая половина дня. Мне осталось всего несколько часов до вылета. Вроде все, что хотел, сделал. Но у меня было ощущение, что я что-то забыл. «Марс, как у тебя дела?» «Порядок, как сам?» «Я улетаю, вызвал попрощаться». «Куда улетаешь?» «Обратно на флот». «Всех флотских призвали обратно». «Всех?» «Что, боевые действия начались?» «Нет, вроде, но пришел такой приказ». Через несколько часов улетаю. Жаль. Я планировал в следующем месяце слетать в столицу, встретиться, посидеть вместе. Я тоже не против, но не получится. Как у тебя дела по расследованию нападения на тебя? Двигаются понемногу. Мои показания нужны, пока я здесь? Мы решили не привлекать тебя. Понял. Слушай, как у тебя с финансами? Нормально. Кредов тебе занять? Не мне. Сестра Уиджи связалась со мной. У него сестра есть? Что хотела? Просила матери помочь. Ее за долги банк собирается продать в рабство. Большой долг? Большой, плюс проценты набежали. У тебя нет ее контакта? Нейросети у нее нет, она несовершеннолетняя, только планшет. Вот, держи. Я не про сестру, а про мать. Есть, но она не отвечает. Видимо, совсем достали. Тогда сейчас с сестрой поговорю. Давай, надеюсь, сумеешь ей помочь. Сестра долго не отвечала. Я не знаю, где она находится. И прекратите меня постоянно вызывать, прошипела она со злостью. Привет. Я не знаю, как тебя зовут, но я друг Иджи, вернее, был им. Ты не из банка? Спросила она с недоверием. Нет. Я пообещал Иджи помочь вашей маме и готов оплатить все ее долги. Назови мне номер счета и сумму задолженности. Я ей сейчас все заплачу. Там много, сказала она с недоверием. Это не важно. Давай данные. Вот. Оплачено. Вот тебе номер транзакции и подтверждение получения денег банком. Мы все вернем, как сможем. Вы мне ничего не должны. Это компенсация вам. У тебя есть твой личный банковский чип? Есть. Подключи его к планшету. Подключила. Это тебе. Это так много. У меня к тебе будет всего одна просьба. Какая? Никогда и никому не говори обо мне и об этих кредах. Иначе рискуешь остаться без них. Я поняла. Прощай. Теперь точно все. Порывшись в сети, нашел предложение по доставке пассажиров до станции на флайере. У планетарного лифта мне совсем не хотелось светиться. Многие пилоты флайеров за небольшую плату подвозили пассажиров до станции. Пассажиров, которым в силу разных причин не хотелось пользоваться планетарным лифтом. Быстро договорившись с пилотом небольшой транспортной компании, выдвинулся к ним на базу. Через час флайер уже вылетал на станцию с грузом. Уже по дороге я вспомнил про сыворотку правды, которую забрал из тайника и возил с собой в рюкзаке. Решив, что и на флоте, и в системе, куда я лечу, капсулы мне точно не нужны, спрятал их обратно в тайник. Правда, для этого пришлось заложить небольшой крюк, из-за которого я чуть не опоздал к вылету флайера.